Глава 5. Талик. Западная Придда. Окрестности Вальбура. Гаифа. Ксанти. 400-й год круга скал. 4-й день осенних молний. Давинпорт сам не понимал, почему так часто меняет лошадей. Это выходило само собой. Чалый вместо гнедого, потом рыжий и снова гнедой. Кони исчезали с жизни, не успев стать родными. И началась эта карусель с бессмысленного рывка за Алвой. Тогда многое началось и еще больше кончилось. Беспокойный, этого гнедого звали Беспокойный, и за дело, в который раз недовольно фыркнул и мотнул крупной, украшенной белой звездочкой головой. Ему совсем не нравилось топтаться по липнущей к копытам грязюке. Грязюка от лошадиных копыт тоже вряд ли была в восторге, но перед броском на облюбованный Вальдесом городишко корпус собирался в единый кулак. Так не в виду же застав горцевать. Спасибо, хоть с укрытием повезло. Дорога на протяжении последней полухорны извивалась среди густых, не знавших топора, рощ, которые, даже облетев, неплохо прятали подходящую конницу. Полк Хейла двигался первым, сразу за рыскавшими по окрестностям фульгатами, а рота Чарльза и вовсе была главной. На марше удобно, но ждать, когда Безил пинками подгонит хвост? Ждали? Куда денешься? Проверяя 120 раз проверенные пистолеты и ежись от сырого осеннего холода. Погода откровенно не радовала, но она хотя бы была в своем праве. Осень свое золото уже промотала, а зима донесла серебро разве что до оконы. Самое скверное время года, которое приличные армии пережидают на зимних квартирах. Ну так кто приличные? Сзади зачавкало, Беспокойный, оправдывая свое имя, дернулся. И Давинпорт натянул повод, но оборачиваться не стал. Врагов в кишащем драгунами перелеске не ожидалось. На пустопорожнюю болтовню не тянуло. А если капитан Давинпорт кому-то нужен, подъедут сами. Подъехали, и, хуже того, заговорили. «Опять?» — жизнерадостно поинтересовался Бертольд, чья рота шла второй. «Не надоело?» «Что?» — не понял Давинпорт. «Небо мариновать. Его положено коптить, а ты маринуешь одним своим видом, причем без приправ. Мелхин такого издевательства не потерпит». «Заткнись, а. Небо жалко. Другие люди как люди, и только ты — укор совести». «Я тебе мешаю?» — огрызнулся капитан. «Угу. Совести больные зубы всем мешают. Видал, как адмиралушка со свитой обочины чесанули? Нам бы так по мачтам скакать, как они верхом». «Вот уж что никогда не хотел. Ты жениться не хотел». Переболтать навязчивую скотину смог бы разве что Уиллер. Но отравитель сперва намертво прилип к савиньяку, а потом исчез. Чарльз поморщился и, предвосхищая очередной дурашливый вопрос, признался, что ему надоело ждать. «Так и мне надоело», — обрадовался Бертольд. «Может, воззовем к высшим силам? Да не спошлют нам что-нибудь веселенькое или хотя бы смачное?» «Воззывай, кто тебе мешает?» «Никто». Обормот торжественно отдал честь, после чего сложил молитвенно руки, закатил глаза и, хвала леворукому, заткнулся. В блаженной тишине прошелестел ветер. К земле устремились редкие бурые листья. На мокрый куст с лету плюхнулась длиннохвостая пичуга. Беспокойный хрюкнул и для разнообразия топнул по раскисшей в желтую сметану глине. Давинпорт вполголоса ругнулся. Бертольд прервал воззывание и укоризненно подсокал языком, однако новой порции чуши не последовало. Из головного дозора прискакал капрал с докладом. Оказалось, каких-то непосед понесло в неурочный час прочь из города. По виду мелкие торговцы, до рощи дотащатся минут через 10, и что с ними надлежит делать? Придержать или пропустить? Неожиданностями в полусонной провинции даже не пахло. Но почему бы не расспросить о тех же заставах? Все дело... Чарльз молча тронулся с места, словно бы раздвоившееся хлюпанье немедленно донесло, что от Бертольда так просто не отвязаться. «Надеюсь, ты не думаешь, что я роптал?» Приятель ловко пристроился сбоку. «Я всего лишь попросил немного развлечения и какое-нибудь знамение для укрепления твоего духа. Меня услышали, что не может не радовать. Но вот поняли ли?» Агас нашел таки своего негацианта. И тот в самом деле предпочел монетам драгоценности. Вырученные суммы, к вящей радости самого маршала и восторгу неутомимого Ламброса, с избытком хватало на вожделенные орудия. Капрес пришел в отличное настроение, усугубленное тем, что для поездки к Турагису нашлось просто изумительное объяснение. «Какой казар! Какая любовница!» Командующий уходящего на защиту Паоны корпуса будет последней свиньей, если не поблагодарит отставного стратега за пушки лично. «Агас», — окликнул задержавшегося адъютанта маршал, — «что там с кобылами?» «Пагас поехал забирать. Мой маршал, случилось одно недоразумение. Вы, то есть Турагис, был прав, когда говорил о фамильных драгоценностях. Там в самом деле самые ценные камни». «Надо же», — удивился Капрес, — «а мне эти подвески показались настоящим чудом. Даже жаль было отдавать». «В том-то и дело. Рубины стратег купил или обменял по случаю, и как бы не у мерзавца. Анфобис однажды уже оценивал этот гарнитур и присутствовал при сделке как уважаемый свидетель. Это было в Кипаре, 5 лет назад. Но некоторые вещи забыть невозможно». «Твой приятель часом имени не назвал?» «Нет. По его словам, дворянин, купивший рубины, достоин глубокого уважения. Однако судьба наградила его на редкость беспутным сыном. Похоже, шалопай обокрал отца и сестру, чьим приданым должны были стать драгоценности». «Так ты привез гарнитур назад?» — сделанным равнодушием спросил Капрес, осознавая, как подвески пойдут Гирине. «Не сейчас, само собой». «Нет, Анфобис его выкупил. Он напишет бывшему владельцу и уладит все формальности». «И прекрасно», — буркнул Карло, почувствовав совершенно неподобающую досаду. «Йорга, ну что там еще?» «Прочь, балбес!» Потребовали за дверью, которая немедленно распахнулась, пропуская очень важную особу — самого прибожественного легата. Сервилионик был явно доволен жизнью и собой, а при виде Агаса так и вовсе просиял. «Все в капитанах прыгаешь», — пропел он, раскрывая знаменитые гвардейские объятия. «Ах ты, пакость столичная!» «Дрянь ты, Лидес!» — тем же тоном откликнулся Агас. «Хоть и прибожественная». 4жды, — уточнила дрянь, колотя бывшего сослуживца по спине. Сослуживец, впрочем, не отставал. Вот так и понимаешь, что такое молодость. Глядя на бушующих от избытка сил гвардейцев, потому что из гвардии уходят только в закат. Или в тоску и старость, которые из вежливости величают здравым смыслом. Карло Капрес ушел именно туда и вроде бы до сегодняшнего дня не жалел, хотя... Что это он раздосадовался? Осыпать Гирене рубинами все равно не на что. А пристойным маршалом в гвардии не стать, только мужем выгодной дуры или любимчиком сановника. Но сановники, бывает, ломают шеи. «Агас!» — прикрикнул маршал. «Выйдите! Если вы потребуетесь прибожественному, он вас вызовет отдельно». «Вызову!» — заверил и не подумавший разозлиться Лидес. «Я вообще тебя заберу, а то от моих занудищ одуреть можно. Маршал, подарите мне вашего капитана или обменяйте, а я вам что-нибудь хорошее сделаю. Я умею. Вот только что сделал, даже пистолет перезарядить не успел». «Капитан Левентис», — повторил малость оторопевший Карло, — «выйдите». «Слушаюсь». Агас ревностно щелкнул каблуками. «Если он захочет к сервилионику, пусть катится, а не захочет, тем более. Мозги у парня на месте, случись что, повиснет у приятеля на загорбке или хотя бы предупредит, какая шлея тому под хвост попала». «Так отдадите», — жизнерадостно осведомился легат, вытаскивая помянутые пистолеты и пороховницу. «Надеюсь, вы не сочтете это за намек, просто с незаряженным пистолетом чувствуешь себя каким-то беззубым. Как-то у вас страшновато». «Я родился в другой провинции», — отмежевался от Мирики и Карла. «Могу угостить обедом. Хотите?» «Еще как!» — кивнул нечестный главой легат. «Знаете, что я сейчас сделал?» «Откуда?» «Вам понравится, вы же любите законы. Я пристрелил своего собственного мерзавца, вздумавшего вешать какого-то дядьку, заступившегося за дочек. Пристрелил, вспомнил о вас и велел дохлятину для вящей законности вздернуть на площади». «А девушки?» «Похоронят за счет империи. Кстати, у вас же священник был. Надо бы его туда послать, а то ближайшая церковь заперта». «Сбежали, трусы-создатели вы. Ничего, и до них руки дойдут. Не терплю дезертиров». «У меня теперь 2 клириков», — быстро сказал Капрес, благословляя судьбу за то, что можно обойтись без отца Ипполита. А послушника от монаха легату не отличить. И не легату тоже. «Брат Пьетро, к вашим услугам». «Вот и славно», — — откликнулся, не поднимая головы, Лидес. «Можете мне поверить, я не дам всяким подонкам оскорблять императора». «Простите, но разве были случаи оскорбления величества? Если урод в кокарде насилует и грабит, решив, что ему за его кокарду все сойдет с рук, он оскорбляет божественного Сервили. Уродам придется это понять, причем быстро». Мохнатый конек, заурядный, но крепкий, спокойно тянул столь же заурядную повозку с тремя седоками и горкой поклажи. «Обычная картина, разве что...» «С рынка возвращаются», — предположил Бертольд. «Скучно». «Как-то не вовремя», — поделился своим удивлением Чарльз. «Фульгаты, говорят, местная ярмарка, только день как началась. Приезжать поздно, разъезжаться рано». «И то...» — Бертольд подался вперед и вдруг присвистнул. «Ну и видок, ты только глянь». Угрюмый возница щеголял кровопотеком в пол лица и напрочь заплывшим левым глазом, отчего и не сразу заметил драгун. Невнятный возглас сидевшего рядом тощего усача развернул побитого зрячим оком к неожиданности, а расположившаяся среди узлов круглолицая тетка в желтом придвинулась к немалых размеров мешку, то ли загораживая, то ли готовясь защищать. «Тьфу, а второй-то тоже?» «И весьма изрядно. Может, и не зря убираются. Сержант, заверни-ка этих расписных». Одноглазый, беспрекословно повинуясь драгунскому окрику, съехал с дороги. Тетка торопливо пересела и расправила плащ. Она таки заслоняла поклажу. А вот усатый даже не шевельнулся. Отделали его знатно. Глаза хоть и не заплыли, но подбиты оба. Губы расплющены, ссадины по всей физиономии, рука перевязана. «Кто будете?» Сержант приступил к допросу, не дожидаясь команды. «Что везете? Куда того? Следуйте». «Торгуем», — прошепелявил усач. «По мелочи. Хотели кое-чего к зиме прикупить. Да распродать посевам. Вот...» Разбираться в шепелявом мэканье было и муторно, и скучно. Компания ехала в этот самый Вальбург на ярмарку, но по дороге приключилась беда. В Дегаре, на который Вальдес нацелился после Вальбура, одноглазый, оказавшийся мужем тетки и родичем усатого, не поладил с торговцем мануфактурой. И пострадал, хотя был кругом прав. Подлый обманщик дерюгу гнилую пытался под видом манриковского сукна всучить. Не дался в обман родич. Так побили от злости. Навязчивое нытье утомляло своей бессмысленностью. Кривой с шепелявым могли быть как невинными жертвами, так и пройдохами, не желавшими платить полную цену. Их похождения не имели никакого отношения ни к затеям Вальдеса, ни к настоящей войне, ни к осенней беспричинной тоске. Дурацкий рейд, от которого ничего не зависит, мог нравиться разве что застоявшимся аллатам и бузатерам вроде Бертольда. Адмирал рассылал манифесты и поил офицеров хексбергской ведьмовкой. Однако нанести серьезный урон Залю, если тот и вправду предал корпус, да еще под командованием моряка, не мог. 3 с лишним тысячи человек и лошадей маялись дурью, а Мелхен тем временем слушала болтовню подружки, в свою очередь наслушавшейся Уиллера. «Капитан Девенпорт!» Голос Бертольда был гнусно нежен. «Вы имеете что-то спросить?» Нить разговора Чарльз успешно потерял. Однако давать повод для очередных шуточек не хотелось, и капитан хмуро бросил. «Вам следовало обратиться с жалобой». «Хотели!» — подалась вперед тетка, разбивая пронзительным базарным воплем унылое мужское гудение. «И пристав знакомый там есть. Куда ж теперь без знакомых? Жулья-то немерено развелось. Каждый облапошить норовит. А Поле вечно...» «Поле правильно хотел». «А ты бы помолчал. Я ведь говорила». «Ты говорила? Ты?» «Линда», — тявкнул одноглазый. «Господин капитан, жаловались мы. То есть пришли, а никого и нет. То есть который наш? Нет. Другой сидит, военный, тиньент вроде. Бедный Поле, и понять-то не успел, чего это те, кто на постое, не в свои дела лезут. Как получил от солдат». «Прикладом», — прошепелявил бедный Поле. «По лицу». «Едва назад добрался?» Линда аж позабыла о драгоценной поклаже. «К двум жукам на постоялый двор, то есть. Да как грохнется в дверях. А пока он валялся, нам такое порассказали. Клотильда, она из нашей...» «Ну вот и решили», — встал побитый. «Раз такие дела приключились, чего дальше-то ждать? Тем же вечером мы уехали сюда вот, в Вальбург. Только на ярмарке с такими мордами делать нечего. Побядочные люди, шавахуй-то. Только твинку и повыхватили. Вот-вот, а все из-за этих дегарских. Ни стыда, ни совести. И комендант туда же еще от разбойников защищает. То есть, — резко перебил Чарльз, — люди Заля в здешних рощах не вчера появились и вели себя не лучшим образом. Но о мародерских бандах к западу от кольца фульгаты еще не доносили. От каких разбойников и кто защищает? От ордорских вроде, — промямлил Кривой. И от самозванцев еще, потому как губернатор вручил эти полномочия этому маршалу Жалю. Вот. А в Дегаре теперь комендантом полковник... «Хрен знает кто!» — припечатала тетка. «Порядок вишь наводит, обормот. Да за такой порядок его бы...» «Помолчи!» — на сей раз окриком не обошлось. Резко повернувшись, муж слепо взмахнул рукой. Жена умело отстранилась, удар пришелся по заветному мешку, раздался вопль. «Не женский, не человеческий». Откуда это вывалилось, Чарльз не разобрал. Черно-белое, живое, шустрое. Оно перевалилось через борт повозки, встряхнулось, хрипло завопило и оказалось крупным пегим поросенком. «Фред! Свинья! Фред!» Истошный крик подействовал немедленно. И так одуревший беглец порскнул прямиком под копыта беспокойному. Жеребец с коротким ржанием выдал здоровенную лансаду, полетели брызги. В седле Чарльз усидел и даже не сбил ринувшего в погоню мужа, зато невольно отрезал его от добычи, что под лихой драгунский свист устремилось в кусты. Непролазные. «Тьфу, ротозеи! Не могли мешок завязать!» «Сама ж дернула!» «Ну и дернула! Было по-людски затянуто! Поле, ты чего ждешь?» «О, как же!» Поле для вящей убедительности махнул повязкой. «А ты сама-то!» «Так я все и оставила на этих. К Фреду гони, к Фреду!» Треск стремительно удалялся. Муж бросился в обход кустов, его обогнали ржущие драгуны, а Линда воздвиглась на повозке, напомнив Чарльзу статую у входа в Тессорию. Кажется, прозорливость. Бедняга Поле вздохнул, сполз с телеги и, припадая еще и на ногу, честно поковылял к зарослям, у которых и затоптался. Визжало уже довольно далеко, и отнюдь не там, куда устремилась погоня. Линда досадливо сжала вожжи, но дошлый меренок и ухом не повел. Воспользовавшись моментом, он потянулся к не до конца увядшей траве. «Ну и шустрые же звери эти свиньи», — посочувствовал прозорливости Бертольд, «особенно в юности. А уж лопают». «Так на смотрины ж брали», — живо откликнулась статуя. «Третья невеста в доме, скоро по миру пойдем». «Фред, куда? Справа! Справа он!» «Дезертира кто-нибудь да задержит!» — пообещал под прерывистый визги приятель и не соврал. Поросенок по кустам неминуемо срежет, пусть и выскочит под ноги следующей колонне. То есть бергером. Но как же все глупо. Вот вообще все. Взвизгнуло за чащей и оборвалось. «О!» — заметил Бертольд. «Захватили, похоже». «Наш он!» Линда подняла пустой мешок, как знамя. «Наш! Ой, вы ж, Поле, его ж опять! Он же вечно! Господин капитан, что же вы тут торчите? Из-за вас ведь все, и эти ваши...» «Господин капитан остается с вами», — Бертольд коснулся шляпы. «Расскажите ему что-нибудь. Про заставу там, как поехали, сколько народу было. А я тем временем кого-нибудь спасу. Кто вам дороже, Поле, поросенок или супруг?» «Мешок, мешок возьмите». «Значит, поросенок. Разумный выбор», — одобрил приятель, и вороной полукровка, сменившись сгинувшего на Мельниковом рыжего, исчез из глаз. «Рассказывай», — велел так и стоящий с мешком тетки Чарльз, поворачиваясь спиной к зарослям, свинье, Бертольду и бешенству. «Эту жрущую душу дурь нужно задавить. Как угодно, но задавить». «На заставе капрал вроде был». Мысли Линды явно витали в кустах. «Двоих... Нет, троих солдат я видела. А сколько еще внутри, не скажу. Кобыла у коновизи только одна топталась, вот это точно». «Пропустили вас спокойно?» «Ну да. Капралу, конечно, на пиво немножко дали, для порядка. Но они и так не злые были. Видать, еще до нас поправляться начали. Да и вообще, тихо тут. И ярмарка хорошая, не то что в Дегаре. Да не сложилось. Ой, господин капитан-создатель, это кто?» Выехавшим из-за деревьев Бейзеле ничего особенного не было. Полковник и полковник. Только Линда таращилась отнюдь не на него. Ей с телеги было видно, Чарльзу пока нет. «Вы совершенно правы», — согласился появившийся вслед за Хейлом Вальдес, держа за ногу трепыхающегося беглеца. С конем моряк и впрямь управлялся здорово. Безил с усмешкой придержал своего щеголя, пропуская начальство, которое уверенно направилось к Чарльзу. «Вы выглядите расстроенным, капитан», — Вальдес ослепительно улыбнулся. «Не печальтесь, я поймал вашу свинью. Это было совсем нетрудно». «Мою?» — оторопел Чарльз. «Господин адмирал». «Это наше», — пришла на помощь Линда. «Наше!» «Он напоминает моего дорогого Беме», — доверительно сообщил Вальдес. «Правда, того я ловил дважды. Второй раз вышло очень печально. Девенпорт, примите у дамы саван, то есть, конечно же, мешок». «Не надо его, этого, я сама». «Это ужасно. Ужасно, когда женщина говорит мужчине и офицеру, не надо его». Адмирал развернул не перестававшего вопить поросенка мордой к себе. «Прощайте, юноша. Позабудьте краткий миг свободы и будьте сыты, а, следовательно, счастливы». Чарльзу с хихикающим Безилом оставалось лишь смотреть, как пегая тушка исчезает в холщовой пасти. Мешок дергался и визжал. Линда на что-то торопливо жаловалась. Вальдес слушал. Кусты одного за другим выпускали незадачливых охотников. Поле с Фредом, драгуны, парочка каналийцев, Бертольд. «Вот нам и знамение». Оставшийся с пустыми руками балабол унывать не собирался. «Поймал адмиралушка свинью, а зайца и подавно схватит, ибо уши». «Отмевал?» — Поле пихнул локтем родича. «Это что, самый готовый манифест? Готовый яростный?» «Не яростный». Вальдес стремительно обернулся, в черных глазах плеснуло что-то дикое. «Бешеный. Запомни, бешеный. А порядок у вас будет. Мошенников с гнильем на каторгу, их покровителей в петлю, самозванцев туда же. А маршала Заля — первого. Можешь так всем и рассказывать. Все, альбатросы, полетели.